Предисловие. 2 года назад внезапно исчез Джайлз Энгард. К этому времени нас уже связывала с ним более чем 10-летняя дружба, и я знал его настолько хорошо, насколько это было возможно. Между тем, событие это показалось мне не менее таинственным, чем другие подобные происшествия, и до сих пор остается загадкой. Одно время я, как и все, полагал, что он и Эбонли все сами подстроили и столь грубо подшутили, что они еще живы и где-то потешаются над одураченным их исчезновением миром. До того, как я, наконец, решил посетить кратер Ридж, чтобы попытаться отыскать там две скалы, упомянутые в рассказе Энгарта, никто, как не обнаружил ни малейшего следа пропавших, так и ничего не слышал о происшедшем. Всему этому делу, казалось, было уготовано остаться весьма странной и необъяснимой загадкой. Энгард, слава к которому, как к писателю-фантасту, уже пришла, проводил то лето в Сьеррах и жил там один, пока к нему не приехал художник Феликс Эбонли. Этот человек, с которым я никогда не встречался, был известен своими многочисленными фантастическими картинами и рисунками и уже иллюстрировал не один роман Энгарда. Когда соседи-туристы, обеспокоенные длительным отсутствием двух друзей, исследовали их хижину в надежде найти хоть какой-нибудь след, они обнаружили на столе лишь адресованный мне пакет. Я получил его вскоре после того, как прочел в газетах множество гипотез относительно этого исчезновения. В пакете была небольшая тетрадь в кожаной обложке, на форзаце которой Энгард написал. «Дорогой Хастейн, вы можете опубликовать когда-нибудь этот дневник, если захотите. Люди примут его за мое последнее и самое безумное произведение, если только не подумают, что автором его являетесь вы. Как в одном, так и в другом случае это будет в равной степени славно. Прощайте. Преданный вам Джайлз Энгард». Не будучи уверенным в том, что дневник действительно получит предполагаемый Джайлзом прием, и не зная, правдива эта история или выдумана, я со дня на день откладывал его публикацию. Сегодня, благодаря личному опыту, я убежден в правдивости дневника и, наконец, издаю его вместе с рассказом о своих собственных приключениях. Быть может, эта двойная публикация, начинающаяся с возвращения Энгарда, позволит взглянуть на всю историю не как на только вымысел. Вопреки всему, когда я вспоминаю о своих сомнениях, я задаюсь вопросом. Но позволим читателю составить собственное мнение. И поначалу предлагаем дневник Джайлза Энгарда. Потустороннее измерение. 31 июля 1938 года. У меня никогда не было привычки вести дневник, большей частью потому, что моя жизнь довольно однообразна, и в ней практически никогда ничего такого, что заслуживало бы описания, не происходило. Но то, что случилось сегодня утром, так до безумия странно, так далеко от обычных законов и сравнений, что я вынужден это записать, полагаясь на свою память и разум. Постараюсь изложить все подробности и, возможно, продолжение моего приключения. Я, конечно, ничем не рискую, так как если когда-нибудь и прочтут эту историю, никто ей не поверит. Однажды я отправился на прогулку на кратер Ридж, что находится в 1-2 километрах от моей хижины близ Самика. Это одно из моих любимых мест, совсем не похожее на обычный местный пейзаж. Совершенно открытое и унылое известняковое плато с редкой растительностью, горными подсолнухами, кустами дикой смородины, несколько чахлыми пихтами и гибкими лиственницами. Геологи отрицают его вулканическое происхождение. Однако крутые изрытые известняковые склоны и нагромождение камней свидетельствовали об извержении лавы. По крайней мере, на мой ненаучный взгляд. Будто из какой-то гигантской печи еще до появления человека были выброшены обломки и шлаки, которые затем остыли и затвердели, приняв самые разнообразные причудливые очертания. Среди камней попадаются такие, которые напоминают собой обломки первобытных барельефов, миниатюрные фигурки древних идолов. Другие же словно вытесаны в виде утерянных букв нерасшифрованной письменности. Приходишь в изумление, когда у самого края длинного безводного хребта наталкиваешься на горное озерцо, глубину которого никто никогда не измерял. Сама же гора является собой странную интерлюдию между плато, гранитными ущельями и заросшими сосновыми лесами, лощинами и оврагами. Утро было ясное и безветренное, и я часто останавливался, чтобы полюбоваться великолепной пестрой панорамой. Гигантскими склонами Касл-Пик, тяжелыми нагромождениями Донор-Пик с заросшим цикутой узким ущельем, ослепительной синевой Невадских гор вдалеке и свежей зеленью ивовых зарослей у моих ног. Молчаливый, надменный край. Лишь изредка в кустах раздавалось стрекотание цикад. С минуту я петлял, а затем, достигнув одной из каменистых площадок на гребне горы, стал всматриваться в нее в надежде отыскать какой-нибудь причудливый камень, достойный того, чтобы его хранить как диковину. Во время прежних прогулок я часто находил такие. Вдруг я вышел на открытое, почти круглое пространство среди груд щебня, где ничего не росло. В центре его, на расстоянии полутора метров друг от друга, возвышались удивительно схожие по форме две скалы. Я принялся рассматривать их. Тусклый, зеленовато-серый камень как будто отличался от всего того, что находилось поблизости. И тут у меня возникла странная и фантастическая идея. Они являются основаниями колонн, разрушенных временем, миллиардами лет, настолько, что от них остался лишь выступающий из земли фундамент. Безукоризненная округлость и схожесть скал, без сомнения, делали их необычными, и я не мог определить вид гладкого, блестящего камня, хотя и неплохо разбираюсь в геологии. Воображение мое разыгралось, и я стал строить действительно фантастические гипотезы. Самое безумное из них было лишь совершеннейшей банальностью в сравнении с тем, что произошло, едва я сделал шаг и оказался между скалами. Постараюсь описать это как можно лучше, хотя в нашем языке нет слов, способных точно передать события и ощущения, выходящие за пределы человеческого опыта. Ничто так не приводит в замешательство, как нерассчитанный шаг при ходьбе. Итак, представьте себе, иду я спокойно по ровной открытой местности, и вдруг под ногами пустота. Ощущение такое, будто я лечу в бездну. Одновременно в вихре разорванных образов исчез окружающий пейзаж, и все покрылось мраком. Лютый холод пронзил меня, и я почувствовал неописуемое головокружение и тошноту, вызванные безо всякого сомнения резким нарушением равновесия. То ли от стремительного падения, то ли по другой причине у меня перехватило дыхание. Мысли и ощущения до ужаса смешались. Какое-то время мне казалось, что я падаю скорее вверх, чем вниз, или что я лечу горизонтально, либо по склону. Вдруг мне показалось, что я делаю сальто мортале, и вот уже снова стою на твердой земле, целый и невредимый. Пелена мрака спала с моих глаз, но по-прежнему кружилась голова, и в течение нескольких секунд возникшая передо мной картина ничего не значила для меня. Когда в конце концов я полностью пришел в себя и смог достаточно осознанно разглядеть окружающее, мной овладело смятение, подобное тому, какое испытал бы человек, перенесенный без предупреждения на неизвестную планету. Такое чувство растерянности и помутнения разума, такое, доходящее до ума помрачения, замешательства, ощущение ужаса, когда тебя лишают привычных деталей обстановки, которые придают цвет, форму и особый смысл нашей жизни и даже характеризуют нашу личность, наверное, испытывают люди в подобных случаях. Передо мной был пейзаж, ничем не напоминающий кратер Ридж. Большой пологий склон, покрытый фиолетовой травой и усеянный валунами всевозможных форм и размеров, уходил от меня к обширной равнине с причудливыми лужайками и величественными лесами, где преобладали фиолетовый и желтый цвета. Равнина словно обрывалась у подножья какой-то преграды, стены из непроницаемого золотисто-коричневого тумана, который призрачными клубами исчезал в сверкающем янтарном небе, где не было солнца. На первом плане этой ошеломляющей сцены, километрах в пяти, расположился город, башни и массивные крепостные стены которого, выложенные из красного камня, были возведены представителями явно неизвестной цивилизации. Благодаря нагромождению стен, гигантским колокольням, шпилям и минаретам, город был как бы устремлен ввысь и упирался в небесный свод, сохраняя строгость и торжественность прямолинейной архитектуры. Он как будто подавлял зрителя и даже угрожал неминуемо раздавить его. Глядя на город, я забыл о своих растерянности и расстройстве, приведших меня в смятение. Мною владел завораживающий страх, к которому примешивался настоящий ужас. Одновременно я испытывал непонятное, но сильное чувство, какой-то таинственный восторг. Вскоре ощущение космической отчужденности и растерянности, вызванное моим невероятным положением, вернулось ко мне, и я почувствовал непреодолимое желание убежать от гнетущей причудливости этого сводящего с ума места в свой обычный мир. Чтобы подавить волнение, я пытался понять, возможно ли то, что со мной произошло. О путешествиях в другие измерения я прочитал немало рассказов, даже сам написал один или два, и часто думал о возможном существовании других миров или материальных субстанций, которые невидимые и неосязаемые могут сосуществовать в том же пространстве, что и наш мир. Разумеется, я сразу же осознал, что попал в одно из таких измерений. Безо всякого сомнения, стоило мне шагнуть в пространство между скалами, как меня засосало в пространственную дыру или трещину, совершенно чуждый мне мир. В некотором смысле это казалось довольно простым, но модус операнди оставался непостижимой тайной. Пытаясь взять себя в руки, я стал более внимательно изучать окружавший меня пейзаж. На этот раз я отметил про себя расположение валунов, о которых уже говорил. Большинство из них отстояло друг от друга почти на одинаковых расстояниях и в виде двух параллельных рядов спускалось с вершины холма. Они словно окаймляли какую-то старую дорогу, которую скрывала фиолетовая трава. Повернувшись, я увидел позади себя две колонны, удаленные друг от друга на то же самое расстояние из того же серо-зеленого блестящего камня, что и странные скалы кратер Ридж. Столбы имели 3 метра в высоту, но, видимо, были еще выше, так как верх у них был обломан и разбит. За ними горный спуск исчезал из поля зрения в густой пелене того же самого золотисто-коричневого тумана, который заволакивал край равнины. Но валунов там не было, дорога словно упиралась в две колонны. Я, конечно, задал себе вопрос относительно связи между столбами в неизвестном мне измерении и двумя скалами из моего мира. Их сходство, конечно, не было простой случайностью. А что, если встать между колоннами? Может быть, я снова вернусь к людям благодаря обратному процессу? Но в таком случае, какие немыслимые существа из неведомого времени и пространства воздвигали эти столбы скалы для перехода из одного мира в другой? Кто пользовался этими вратами и с какой целью? Голова у меня шла кругом от бесчисленного множества догадок и гипотез. Однако больше всего меня занимала проблема возвращения на кратер Ридж. Человеческие нервы не выдерживали всей странности чудовищных стен города, необычности цвета и формы этого невероятного пейзажа. И я чувствовал, что сойду с ума, если останусь в подобном месте дольше. Кроме того, не исключена была и встреча с какими-нибудь враждебно настроенными силами и существами. Склон, как и равнина, выглядели совершенно безжизненными, но громадный город наводил на мысль, что в нем должна быть жизнь. В противоположность героям моих произведений, стремящимся попасть в пятое измерение или в миры Алгола и действующим с безукоризненным хладнокровием, я потерял всякий интерес к приключениям и, охваченный инстинктивной боязнью и отвращением к неизвестному, отступил. С опаской посмотрев на высевшийся город и широкую равнину с пышной растительностью, я повернулся и шагнул в пространство между колоннами. Все то же мгновенное и слепое погружение в ледяной мрак, все то же неопределенное вращение и падение сопровождали мою высадку в другое измерение. Наконец, дрожащий и обессиленный, я снова оказался в том самом месте, где стоял до того, как оказался между серо-зелеными скалами. Кратер Ридж кружился вихрем вокруг меня, словно бился в судорогах землетрясения, и мне пришлось на минуту-две присесть, прежде чем я восстановил равновесие. Я возвращался в хижину, как лунатик. То, что пришлось пережить, казалось и все еще кажется мне невероятным и нереальным. И все же это приключение будоражит мой разум, владеет всеми моими мыслями. Я только и думаю о нем. Возможно, описывая его, я смогу взять себя в руки. Ничто и никогда не сбивало меня так с толку, и окружающий мир видится мне сейчас почти невероятным и кошмарным, как и тот, в котором я случайно оказался. 2 августа. Вот уже несколько дней я подолгу думаю о произошедшем, и чем больше я задаю себе вопросов, чем больше пытаюсь понять, тем загадочнее мне все кажется. Допустим, это дыра в пространстве, которая, наверное, представляет собой абсолютный вакуум, и куда не проникают ни воздух, ни эфир, ни свет, ни материя. Как же я угодил в нее? А попав туда, как мне удалось из нее выбраться? Из среды, которая не имеет никаких явных связей с нашим миром. В конце концов, теоретически, второй процесс, по-видимому, происходит так же легко, как и первый. Основное возражение состоит в следующем. Как можно перемещаться в абсолютном вакууме вверх или вниз, вперед или назад? Все это выходит за рамки эйнштейновского учения, и я не могу считать, что даже приблизился к верному решению. Кроме того, я боролся с искушением еще раз вернуться туда, чтобы убедиться в том, что все со мной произошло в действительности. А в конце концов, почему бы и не вернуться? Мне выпал случай, который не представлялся ни одному человеку, и чудеса, которые я увижу, тайны, которые узнаю, будоражат мое воображение. Своим нервным перевозбуждением я непростительно напоминал ребенка. Город-гигант. 3 августа. Сегодня утром, вооружившись револьвером, я туда вернулся. Не знаю почему, совершенно не думая о возможных последствиях, я не встал в самый центр между скалами. Поэтому, безо всякого сомнения, падал дольше и стремительнее, чем в первый раз, то и дело совершая спиралеобразные кульбиты. Несколько минут понадобилось мне, чтобы прийти в чувство после такого головокружительного полета и понять, что я лежу на фиолетовой траве. На этот раз я смело спустился с холма и под покровом диковинных желто-фиолетовых растений направился к величественному городу. Кругом стояла мертвая тишина, ни малейшего дуновения ветра среди экзотических деревьев, которые своими прямыми громадными стволами и горизонтальной листвой, казалось, копировали строгие архитектурные линии циклопических строений. Пройдя еще немного, я вдруг вышел на лесную дорогу, выложенную огромными камнями, каждая из сторон которых составляла 7 метров. Она вела в город. Сначала я подумал, что дорога совершенно пустынна и, возможно, заброшена, и даже осмелился пойти по ней. Но вскоре услышал за собой чьи-то шаги. Обернувшись, я увидел какие-то создания. В ужасе я бросился в сторону и спрятался в чаще, откуда и стал наблюдать за этими существами, опасаясь, что они заметили меня. Очевидно, моя тревога была напрасной, так как они даже не посмотрели в сторону моего укрытия. Мне трудно описать эти существа и даже представить их теперь, потому что в них все отличалось от того, что мы привыкли считать свойственным человеку или животному. Рост их был 3 метра, а то и больше. Они двигались гигантскими шагами и вскоре исчезли за поворотом. Тела их блестели, чуть ли не светились, словно были закованы в какие-то доспехи, а из голов торчали длинные кривые отростки, которые покачивались при ходьбе, как фантастические султаны, хотя могли быть и антеннами или каким-нибудь органом чувств. Дрожа от страха и изумления, я опять стал пробираться сквозь разноцветные заросли. По пути я впервые заметил, что нигде не было тени. Свет струился отовсюду, с золотистого, лишенного солнца неба, мягко и равномерно освещая каждый предмет. Все было неподвижным и молчащим. Ничто не указывало на присутствие в этом фантастическом мире птиц, насекомых или каких-либо животных. Но стоило мне оказаться в 1 километр от города, насколько я мог судить о расстоянии там, где сами размеры были совсем иными, как вдруг я уловил нечто, показавшееся мне вначале скорее вибрацией, чем звуком. В нервах моих возник своего рода резонанс. Появилось ощущение какой-то силы, что-то неведомое наполнило все мое существо. Это продолжалось с минуту, пока я не услышал музыку, которую мой слух воспринимал как вибрацию. Едва уловимая, она, казалось, исходила из самого центра гигантского города. Нежнейшая мелодия порой напоминала полный неги женский голос. Между тем, ни один человеческий голос не имеет такого сверхъестественного тембра, такого возвышенного звучания, которое непостижимым образом наполняет тебя светом далеких звезд и миров, выраженным звуками. Вообще-то я не очень разбираюсь в музыке. Меня даже упрекали в том, что я не умею наслаждаться ею. Но стоило мне совсем немного пройти, как вдруг я заметил, что приглушенные звуки удивительно завораживают мой разум и чувства, как будто чары невидимой сирены влекли меня, заставляли забыть о необычности моего положения и возможных опасностях. Это пение словно усыплял рассудок и чувства. Не знаю, как и почему, но музыка вызывала мысли о космосе и огромных высотах, необычной свободе. Она, казалось, обещала мне все те причудливые красоты, которые смутно рождала моя фантазия. Лес кончался почти у стен города. Из зарослей я увидел уходившую в небо громадную крепостную стену и заметил безукоризненность стыков между исполинскими блоками. Я находился у большой дороги, которая вела к распахнутым и столь высоким воротам, что в них прошли бы голиафы. Стражи не было видно, а пока я рассматривал все это, несколько светящихся существ промчались мимо и исчезли за воротами. Из моего укрытия я не мог видеть, что было за воротами, так как стена была поразительной толщины. Музыка лилась из этого таинственного входа нескончаемым потоком, звуча все громче и невообразимо маня, увлекая меня своей странной красотой. Мне стоило большого труда собрать всю свою волю, чтобы повернуться спиной. Я пытался думать об опасности, но не мог. Наконец я пошел назад, опять медленно и как бы неохотно. Даже когда музыки уже не было слышно, чары ее продолжали действовать словно наркотик. Мне хотелось вернуться обратно и вслед за светящимися гигантами войти в город. 5 августа. Я опять посетил новое измерение. Решил, что смогу стоять перед околдовывающей музыкой и даже взял с собой вату, чтобы заткнуть уши, если музыка будет слишком сильно действовать на меня. На том же месте, что и раньше, я услышал странную мелодию и был также очарован ей. На этот раз я вошел в открытые ворота. Сомневаюсь, что смогу описать этот город. Я чувствовал себя муравьем, ползающим по его гигантским тротуарам среди невообразимого нагромождения домов, улиц и арок. Повсюду строго вертикально стояли колонны, обелиски и пилоны, рядом с которыми архитектурные сооружения Фив и Гелиополиса выглядели бы игрушечными. А жители этого города? Как описать этих существ, как назвать их? Думаю, что увиденные мной в первый раз светящиеся создания не коренные жители, а лишь гости, явившиеся из другого мира или измерения, как и я. Горожане тоже исполины, но передвигаются медленно, величественно, их смуглые тела обнажены, а конечности мощные, как у кариатид. Не хочу описывать их слишком подробно, так как боюсь создать впечатление о непривлекательности и даже уродстве этих существ, хотя на самом деле это не так. Просто они развивались иначе, чем мы, согласно факторам и условиям другого мира. Не знаю почему, но я не испугался их вида. Может быть, музыка так очаровывала меня, что я потерял всякий страх. Стоявшая у портала группа, кажется, не обратила на меня никакого внимания, когда я проходил мимо. Непроницаемые огромные черные глаза были так же безучастны, как у изваянных сфинксов, а с невыразительных прямолинейных уст не слетало ни единого звука. Быть может, у них отсутствует слух, так как на их забавных прямоугольных головах нет ничего, что походило бы на уши. Я пошел на звуки музыки, которая по-прежнему доносилась издалека. Вскоре меня настигли несколько созданий из уже встреченных мной на лесной дороге. Они быстро обогнали меня и скрылись в лабиринте конструкций. За ними проследовали другие, не такие гигантских размеров и без сверкающих пластин и доспехов. Затем надо мной пролетели и исчезли вслед за остальными два существа с длинными полупрозрачными кровавого цвета крыльями, прожилки которых составляли сложный орнамент. Их лица, на которых располагались органы непонятного назначения, не были похожи на морды животных, и у меня появилась уверенность, что это создание, достигшее весьма высокой степени развития. Я видел сотни величественных и медлительных темнокожих гигантов, которых считал коренными жителями города. Ни один из них как будто и не заметил меня. Вероятно, они привыкли встречаться с еще более странными и необычными формами жизни. По пути меня обогнали десятки невиданных существ, направлявшихся туда же, куда и я, словно их тоже манила волшебная мелодия. Влекомый этой далекой дурманящей музыкой, я все больше и больше углублялся в джунгли чудовищной архитектуры. Вскоре я ощутил нечто вроде звуковых приливов и отливов, чередовавшихся почти каждые 10 минут. Постепенно музыка зазвучала нежнее и ближе. Интересно, подумал я, как ей удается просочиться за городские стены сквозь этот лабиринт строений. Мне пришлось пройти не один километр в нескончаемом полумраке нависавших надо мной прямоугольных конструкций, поднимавшихся на головокружительную высоту к золотистому небосводу. Наконец, я достиг сердца таинственного города. Преследуемый несметным количеством химерических существ, я вышел на широкую площадь, в центре которой возвышалось огромное здание. Из входа со множеством колонн исходила властная, пронзительно громкая музыка. Проникнув в залы этого храма, я испытал волнение, как всякий, кто сталкивается со святая святых какого-нибудь таинства. Прибывшие из многих миров и разных измерений существа вошли вместе со мной и проследовали дальше вдоль рядов гигантских колонн, на которых были высечены неподдающиеся расшифровке письмена и загадочные барельефы. Темнокожие исполины, жители города, сновали взад и вперед, занятые своими собственными делами. Ни одно из этих существ не вошло в контакт ни со мной, ни с себе подобными. Если кто-либо и бросал на меня рассеянный взгляд, то мое присутствие, казалось, не удивляло никого. Нет слов, чтобы передать необыкновенную прелесть всего, что я увидел. А музыка, описать ее тоже почти невозможно. Это было похоже на чудесный эликсир, превращенный в звуковые волны. Эликсир, дарующий нечеловеческую жизнь и величественные картины, которые тешат взор языческих богов. По мере приближения к скрытому источнику музыки, она все сильнее опьяняла меня. Не знаю, что побудило меня заложить уши ватой, прежде чем сделать еще один шаг. По-прежнему слыша музыку и ощущая ее удивительные пронизывающие вибрации, я стал меньше поддаваться ее влиянию, и вскоре звуки исчезли. Вне всякого сомнения, жизнь моя была спасена благодаря такой простой и банальной предосторожности. Ряды колонн вскоре закончились, и на некотором расстоянии от меня появился какой-то мягкий свет, осветивший пол и столбы. Вдруг он ослепительно вспыхнул, словно тысячи гигантских ламп зажглись в храме, и нервы мои еще с большей силой затрепетали в такт вибрациям таинственной музыки. Галерея заканчивалась огромным залом, потолок и стены которого терялись во мраке. В центре его, в полу, выложенном исполинскими блоками, находилось круглое углубление. Над ним полыхал огонь в виде фонтана, струи которого устремлялись ввысь. Это пламя было единственным источником освещения. Оно являлось также единственным источником сверхъестественной музыки. Я был заворожен и пленен пронизывающей нежностью чудесного пения и испытал головокружительный восторг. Я тотчас осознал, что это место является святилищем, а окружавшие меня существа — паломниками. Их были десятки, может быть, сотни. Космическая необъятность зала подавляла их. Они приближались к пламени и принимали разнообразные позы поклонения, опуская свои экзотические головы или делая таинственные жесты и знаки своими нечеловеческими конечностями. Голоса некоторых из них, низкие, как барабанная дробь, или пронзительные, как стрекотание гигантских насекомых, можно было различить в пении фонтана. Завороженный, околдованный музыкой и величественным пламенем, я не обращал внимания на необычных спутников, так же, как и они на меня. Фонтан продолжал расти до тех пор, пока его огонь не осветил фигуры и лица, восседавших в глубине на тронах огромных статуй, изображавших героев, богов и демонов начальных периодов неведомых и чуждых эпох и застывших во мраке непостижимой тайны. Пламя было ослепительно зеленым и чистым, как огонь в центре звезды. И когда я отвел глаза, все вокруг предстало в виде тонкого разноцветного кружева, узоры которого то и дело менялись, а бесчисленные цвета переливались. Такую картину не доводилось видеть ни одному человеку. И я почувствовал, как возбуждающая теплота пронизывает меня и наполняет животворной силой. Притяжение пламени. Музыка росла вместе с пламенем, и теперь мне были понятны ее приливы и отливы. Когда я смотрел и слушал, мне пришла в голову безумная мысль. Мысль о том, что было бы чудесно упоительно броситься и нырнуть с головой в этот поющий огонь. Музыка будто говорила мне, что в миг огненного распада я познаю все радости и беды, весь блеск и восторг, обещанные ею издалека. Она так умоляла меня, так взывала своей сверхъестественной мелодичностью, что искушение было почти непреодолимым. Однако мелодия не лишила меня рассудка полностью. Вздрогнув от ужаса, как человек, испытавший соблазн броситься в бездонную пропасть, я отступил. Потом я заметил, что тоже страшное притяжение ощутили и некоторые из моих спутников. Два уже упомянутых мною существа с ярко-красными крыльями держались чуть в стороне от группы. Вдруг, громко захлопав крыльями, они взмыли вверх и полетели на пламя, словно две ночные бабочки на огонь свечи. На краткий миг свет покраснел из-за заслонивших его полупрозрачных крыльев, пока они не исчезли в брызнувшем искрами пламени, которое лишь на секунду вспыхнуло и опять обрело свое обычное свечение. Затем другие создания, представители самых различных форм жизни, ринулись вперед и принесли жертву, предав себя огню. Были там и существа с просвечивающимися телами, и крылатые исполины, и передвигающиеся огромными шагами гиганты, а также нечто с атрофированными бесполезными крыльями, которое едва плелось, чтобы найти, как и другие, один и тот же конец. Но среди них я не увидел ни одного жителя города. Я заметил, что фонтан огня стал угасать. Пламя уменьшалось равномерно, но медленно, пока не достигло обычной высоты. В это время не было ни одного самопожертвования, а находившиеся рядом со мной создания внезапно повернулись и удалились, будто преодолев губительные чары пламени. Какое-то громадное существо в доспехах протрубило в мой адрес несколько слов, в которых ясно слышалось предупреждение. Все еще кружась в водовороте противоречивых чувств, я последовал за ним. Чувства безумия и бреда, навеянные музыкой, сражались во мне с инстинктом самосохранения. Несколько раз я едва не повернул домой. Мой путь был путанным и долгим, как блуждание находящегося в трансе курильщика опиума. А музыка пела за моей спиной, нашептывая об упущенном блаженстве, о растворении в пламени, краткий миг которого стоил большего, нежели целые века смертной жизни. 9 августа. Пытался заставить себя записать еще одну историю, но не получается. Все, что могу представить или выразить словами, кажется мне слишком наивным по сравнению с непостижимо таинственным миром, в котором я побывал. Искушение вернуться туда, как никогда, огромно. Зов той незабываемой музыки нежнее голоса любимой женщины. И я все время испытываю муки от того немногого, что довелось ощутить и познать. Что это за силы, с существованием и притяжением которых я соприкоснулся? Кто жители этого города? От существа-паломники, слетевшиеся на пламя алтаря? Какие легенды влекут их из неведомых миров и далеких планет к этому месту непредвиденных опасностей, гибели? И что представляет из себя сам фонтан? В чем секрет его соблазна, его губительного пения? Эти вопросы порождают массу гипотез, но какого-либо разумного ответа на них пока нет. Намереваюсь вернуться туда, но не один. На этот раз кто-нибудь должен сопровождать меня, чтобы стать свидетелем всех этих чудес и опасностей. Я хочу, чтобы кто-нибудь из людей подтвердил то, что я видел, чувствовал и переживал. И потом этот человек, быть может, поймет, о чем я лишь догадываюсь. Кого взять? Необходимо пригласить кого-нибудь из внешнего окружения, эстетически и интеллектуально высокоодаренного человека. Может быть, связаться с коллегой Филиппом Хастейном, писателем-фантастом, как и я. Боюсь, что он слишком занят. Но есть же калифорнийский художник Феликс Эбонли, иллюстрировавший несколько моих фантастических романов. Эбонли как раз и будет тем человеком, который увидит и оценит другое измерение, если только сможет приехать. Поскольку он склонен к необычному и сверхъестественному, картина той равнины и города, вавилонских зданий, сводов, храм пламени приведут его в экстаз. Сейчас же напишу ему в Сан-Франциско. 12 августа. Эбонли здесь. Загадочные намеки в моем письме на новые в его вкусе сюжеты картин были чересчур соблазнительными, чтобы он устоял. Теперь я ему все объяснил и подробно пересказал все свои приключения. Вижу, что он не очень верит, но не могу на него сердиться. Ведь это скоро пройдет, так как завтра мы вместе отправимся в город поющего пламени. 13 августа. Нужно сконцентрировать все свои способности, подобрать слова и все обстоятельно изложить. Это будет последняя страничка моего дневника, самая последняя запись. Как только закончу, запечатаю тетрадь в конверт и отправлю ее Филиппу Хастейну, который поступит с ним, как посчитает нужным. Сегодня я водил Эбонли в другое измерение. Две скалы на кратер Ридж поразили его так же, как когда-то меня. Похоже на разрушенные основания колонн, воздвигнутых еще языческими богами, заметил он. Теперь я начинаю вам верить. Я попросил его идти первым, показав место, где он должен был остановиться. Эбонли, не колеблясь, повиновался, и я получил исключительную возможность увидеть мгновенное растворение человека в полнейшем небытии. Вот он стоит передо мной, а секунду спустя я вижу лишь голый скалистый грунт и далекие черные хребты, которые он заслонял собой. Я последовал за ним и застал его застывшим в оцепенении на фиолетовой траве. «Это, — сказал он, — из рода вещей, о существовании которых я до сих пор и не подозревал. Такое мне никогда не удавалось изобразить даже в самых фантастических рисунках». Мы говорили мало, пока спускались вдоль ряда валунов к равнине. Вдали, за высокими величественными деревьями с пышной листвой, золотисто-коричневый туман рассеялся и показался нескончаемый горизонт. Поверх него, вглубь янтарного неба, уходили наслоения сверкающих кругов и всполохов. Будто занавес отгораживал этот неизвестный нам мир. Мы пересекли равнину и оказались в пределах слышимости колдовской музыки. Я предупредил Эбонли, чтобы он заложил ватой уши, но тот отказался. «Не хочу притуплять новые ощущения, которые могу испытать», — заявил он. Мы вошли в город. Мой товарищ приходил в настоящий экстаз при виде исполинских зданий и существ. Я также заметил, что музыка овладела его сознанием. Взгляд его стал неподвижным и рассеянным, как у почитателей опиума. Вначале он без конца толковал об архитектуре и обгонявших нас разнообразных существах, обращая мое внимание на незамеченные до этого детали. Однако по мере приближения к храму пламени его интерес слабел. Замечания его стали реже и короче, и казалось, он даже не слышит моих. Было видно, что мелодия окончательно обворожила его. Как и во время моего последнего посещения, к святилищу спешили толпы паломников, а оттуда возвращались лишь единицы. Большинство этих созданий принадлежали к эволюционировавшим видам, которые я уже видел. Среди неизвестных мне помню одно дивное существо с небесно-голубыми, отливающими золотом крыльями, похожими на крылья гигантского чешуекрылого насекомого, и сверкающими, как две жемчужины, глазами, которые, похоже, были созданы для того, чтобы отражать великолепие какого-то райского мира. Как и в прошлый раз, я ощутил опьяняющее и завораживающее порабощение, постепенное отключение мыслей и чувств, между тем, как музыка действовала на мозг, словно неуловимый сильнейший яд. Приняв обычные меры предосторожности, я был меньше подвержен этому влиянию, чем мой спутник, но позабыл о некоторых вещах, в частности, о моем беспокойстве, когда Эбонли отказался применить тот же метод защиты, что и я. Я перестал думать о подстерегавшей нас опасности, а если и думал, то как о чем-то отдаленном и нематериальном. Улицы напоминали бесконечный, чудовищно запутанный лабиринт. Но музыка неумолимо направляла нас, появлялись все новые и новые паломники. Словно подхваченные стремительным потоком, мы неслись к своей цели. Когда мы вошли вдоль гигантских колонн вдоль зала, приближаясь к обители пылающего фонтана, я на мгновение осознал нависшую над нами угрозу и снова попытался предупредить Эбонли. Но все мои предостережения и протесты были напрасными. Он оставался глух, как механическая кукла, и воспринимал лишь звуки смертоносной музыки. Выражение лица и движения его были как у лунатика. Даже когда я его схватил и изо всех сил встряхнул, он и бровью не повел. Толпа паломников была побольше, чем в мое первое посещение. Когда мы вошли, фонтан чистого голубоватого пламени поднимался равномерно и распевал с неистовым жаром звезды, одиноко горящей в ночном небе. Очаровательной мелодией он снова воспевал прелесть кончины в величественных языках пламени, радость и торжественность мгновенного единения с его примитивной сущностью. Пламя достигло апогея, его гипнотическое притяжение было почти непреодолимым. Многие из наших спутников не устояли, и первым принесло себя в жертву огромное чешуекрылое насекомое. За ним бросились четыре других существа, принадлежавших к разным эволюционировавшим видам. Находясь частично в зависимости от музыки и стараясь не поддаться ее смертельным чарам, я почти забыл об Эбонли. И было уже слишком поздно даже для того, чтобы подумать о его спасении. Внезапно он устремился вперед огромными прыжками, будто выполняя первые па какого-то священного танца, и бросился вниз головой в пламя. Огонь охватил его, ослепительно вспыхнул, и все. Медленно, словно исходящее из оцепеневших нервных центров, ощущение страха достигло моего сознания, помогая избавиться от опасного месмеризма. Я отвернулся, в то время как многие создания следовали примеру Эбонли, и бросился вон из святилища и города. Не знаю почему, но чем дальше я удалялся, тем быстрее рассеивался мой страх. Тем все настойчивее я ловил себя на мысли, что завидую участи моего товарища, что мне интересно, какие чувства испытывал он в тот момент горения в языках пламени. Теперь, когда пишу об этом, спрашиваю себя, почему я вернулся в мир людей. Словами невозможно выразить все то, что я видел и узнал, ту перемену, которая произошла во мне в результате действия непостижимых сил, свойственных миру, которого никогда не видел ни один смертный. Литература — лишь тень. Жизнь с вереницей однообразных монотонных дней нереальна и не имеет значения именно сейчас, когда сравниваю ее с дивной смертью, которую мне предстоит познать. Тем славным концом, который меня ожидает. Я не способен бороться с этой музыкой, настойчиво звучащей в моей памяти. Да, кажется, и нет основания для этого. Завтра же вернусь в город. Третий гость. Даже после того, как я прочитал дневник моего друга Джайлза Энгарта и перечитал его столько раз, что знал почти наизусть, я, Филипп Хастейн, все еще сомневался и не понимал, были изложенные события вымышлены или реальны. Путешествие Энгарта и Эбонли в иное измерение, город пламени с его необычными паломниками и жителями, самопожертвование Эбонли и возвращение в город с той же целью самого рассказчика, о чем он намекал на последних страницах своего дневника. Все это было в духе Энгарта, придумавшего, вероятно, нечто подобное в одном из своих фантастических романов, благодаря которым он и приобрел столь широкую известность. Добавьте к этому явно странный и необычный характер самого повествования, и вы легко поймете мои сомнения относительно его правдивости. Вместе с тем, оставалась по-прежнему неразрешенной загадкой исчезновения двух этих людей. Оба были известны, один как писатель, другой как художник, оба жили в полном достатке, обеспеченно, ни в чем не нуждаясь. При внимательном рассмотрении трудно было объяснить их исчезновение, основываясь на менее необычной или экстраординарной побудительной причине, чем та, о которой говорилось в записях. Вначале, как я уже упоминал, в начале этой истории, мне показалось, что все дело наверняка задумано как несколько утонченная шутка, но эта гипотеза становилась все более и более уязвимой по мере того, как проходили недели, месяцы, затем минул год, а предполагаемые шутники все не появлялись. Теперь, наконец-то, я могу подтвердить правдивость всего, о чем писал Энгарт, и даже более того, потому что я тоже побывал в Эдмосе, городе поющего пламени, и также познал необыкновенную прелесть и блаженство внутреннего измерения. И пока видение не потускнело, я обязан обо всем вам рассказать, к сожалению, не совсем умело и простыми человеческими словами, ибо подобного ни я, ни кто-либо другой никогда больше не увидит. Сам Эдмос теперь лежит в руинах. Храм пламени разрушен до основания, а источник поющего огненного фонтана иссяк. Словно лопнувший мыльный пузырь, внутреннее измерение исчезло бесследно в результате большой войны, развязанной против Эдмоса правителями внешних владений. Захлопнув, наконец, дневник Энгарта, я никак не мог избавиться от поставленных в нем необычно острых вопросов. Запечатленные в рассказе и наводящие на определенные мысли картины назойливо и слегка таинственно возникали в моем воображении. Меня тревожила вероятность какого-то огромного мистического значения всего этого, вероятность какой-то космической действительности, покрова которой коснулся рассказчик. Со временем я заметил, что думаю об этом постоянно, что мною овладевает чувство непонятного пленительного восхищения, ощущение, которое не под силу придумать ни одному фантасту. В начале лета 1939 года, только что закончив свой новый роман, я впервые нашел в себе силы использовать все свое свободное время для осуществления плана, который часто приходил мне на ум. Приведя в порядок все свои дела и дописав незаконченные рассказы и письма на случай, если не вернусь, я покинул свой дом в Оберне якобы на неделю отпуска. В действительности я ехал в Самик с намерением тщательно исследовать те места, где, по мнению смертных, исчезли Энгард и Эбонли. Испытывая странное волнение, я посетил на юге кратер Ридж, заброшенную хижину, в которой жил Энгард, и увидел грубый светлого дерева стол, за которым мой друг писал свой дневник и на котором оставил его готовым для отправки по моему адресу. В хижине было как-то странно пусто и уныло, будто в ней поселились какие-то нечеловеческие существа. Перед распахнутой настежь дверью высились снежные сугробы, а пол был устлан занесенными сюда ветром сосновыми иголками. Не знаю почему, но чем дольше я оставался в ней, тем больше верил причудливой истории, словно какой-то тайный знак того, что случилось с ее обитателями, все еще хранился в этой хижине. Ощущение загадочности еще больше обострилось, стоило мне подняться на кратер Ридж, чтобы отыскать среди множества каменистых нагромождений псевдовулканического происхождения две скалы, похожие на основания разрушенных колонн и так ярко описанные Энгартом. Шагая по ведущей на север тропинке, по которой он, наверное, ходил всякий раз, покидая свою хижину и стараясь идти по его следу, петлявшему по нескончаемому голому хребту, я исследовал всю местность от края до края, вдоль и поперек, так как мой друг не указал точное местонахождение скал. Через проведенные таким образом безрезультатно 2 дня я был готов оставить свои поиски и считать обломки колонн из удивительного серо-зеленого камня самым загадочным вымыслом Энгарта. Только благодаря какому-то интуитивному чувству я возобновил поиски на 3-й день. На этот раз после часового блуждания по хребту среди кустов дикой смородины, в которых раздавалось стрекотание цикад и подсолнухов, росших на пыльном склоне, я, наконец, обнаружил голое, круглое, окруженное скалами пространство, совершенно мне незнакомое. И как это раньше, я его не заметил. Это и было то самое место, которое описал Энгард. Сердце забилось, когда я увидел в самом центре площадки 2 округлые выветренные скалы. Приближаясь к диковинным камням, я дрожал от волнения. Наклонившись и не осмелившись встать между ними, я коснулся их и ощутил нечто необычно гладкое и мягкое, а также какую-то необъяснимую прохладу, если учесть, что вот уже несколько часов эти скалы и вся окружавшая их местность находилась под воздействием палящего августовского солнца. В это мгновение я убедился, что рассказ Энгарта — не выдумка. Трудно сказать, откуда взялась такая уверенность, но мне показалось, что я стою на пороге какой-то неземной тайны, на краю бездны. Я смотрел на знакомые долины и окружавшие меня горы, удивляясь тому, что этот пейзаж все еще сохранял обычность своих очертаний и оставался неизменным, несмотря на соседство с неведомыми мирами и яркими прелестями волшебных измерений. Как только я убедился в том, что действительно обнаружил проход между мирами, меня стали одолевать странные мысли. Что представляет собой и где находится эта неизвестная область, куда удалось проникнуть моему другу? Быть может, она совсем рядом, подобная тайной комнате в этом космическом доме, или на расстоянии миллионов световых лет на какой-нибудь планете, расположенной по ту сторону галактики. В конце концов, нам практически ничего не известно об истинной природе космоса, И возможно, что каким-то непостижимым для нас образом бесконечность местами изгибается в виде пространственных петель и складок, образуя тем самым кратчайшие пути, где расстояние от Альгениба или Альдебарана равно лишь одному шагу. Возможно также, что существует не одна бесконечность. Космическая дыра, в которую провалился Энгард, вполне могла являть собой нечто вроде сверхизмерения, заполняющего космические промежутки и соединяющего один мир с другим. Однако именно в силу уверенности в том, что обнаружил межпространственные врата и могу следовать за Энгардом и Эбонли, если того пожелаю, я и не решался подвергнуть себя этому испытанию. Я осознавал опасность мистических чар, которым они поддались. Я сгорал от любопытства и всепоглощающего желания созерцать чудеса этого экзотического мира, но не намеревался становиться жертвой наркотических сил и очарования поющего пламени. Я долго колебался, разглядывая необычные скалы и бесплодную, усыпанную камнями землю, открывающую путь к неизвестности. В конце концов, я отступил, решив перенести на следующий день свою затею. Должен признаться, что мне стало страшно, когда я представил себе странную смерть, на которую другие шли совершенно добровольно и даже с радостью. Вместе с тем, мной овладело чувство фатального искушения, которое испытывают путешественники в дальних странах, а может быть и нечто большее. В ту ночь я спал плохо, нервы и разум были напряжены до предела из-за неясных предчувствий и догадок о немыслимых опасностях, о великолепии и необъятности запредельного мира. На следующий день рано утром, едва только солнце поднялось над горами Невады, я возвратился на кратер Ридж. С собой захватил охотничий нож, револьвер, полностью набитый патронтаж, рюкзак с бутербродами и термос с кофе. Прежде чем отправляться в путь, я заложил уши ватой, пропитанной новейшим анестезирующим раствором, слабоконцентрированным, но эффективным, который оглушил меня на несколько часов. Таким образом, думалось мне, я буду защищен от деморализующего воздействия музыки огненного фонтана. Я задержал взгляд на отдаленной панораме у пологих вершинах гор, спрашивая себя, увижу ли я их когда-нибудь снова. Затем с бьющимся сердцем, но решительно, как человек, бросающийся с отвесной скалы в бездонную пропасть, я встал между двумя серо-зелеными камнями. В целом, мои ощущения оказались схожими с ощущениями Энгарта, описанными им в своем дневнике. Будто некий порыв ветра или стремительный поток подхватил меня, швырнул во мрак и безбрежную пустоту и закружил вихрем. Какое-то время, которое мне трудно определить, меня несло куда-то по спирали. Я задыхался и был не в силах перевести дух в этом царстве небытия, пронзившим меня до костей своим холодом. Мне почудилось, что я вот-вот потеряю сознание и погружусь в бездну смерти и забвения. Но вдруг что-то невидимое прервало мой полет, и я почувствовал, что недвижим, хотя и не знал толком, каково мое положение, вертикальное или горизонтальное относительно преграды, в которую упирались мои ноги. Затем, словно гонимое ветром облако, мрак постепенно рассеялся, и я увидел заросший фиолетовой травой склон, двойной ряд спускавшихся к равнине каменных глыб и рядом две серо-зеленые колонны. А вдали гигантский, стремящийся ввысь краснокаменный город, царящий над высокой пестрой растительностью. Все выглядело именно так, как описал Энгард. И тем не менее, с первой же минуты я уловил неподдающиеся первому определению отличия, специфические детали и атмосферные элементы, к восприятию которых его рассказ меня не подготовил. Но в эти мгновения я был крайне потрясен возникшим видением и не мог задавать себе вопросы относительно характера этих отличий. По мере того, как я всматривался в город с его нагромождениями крепостных стен и башен и множеством высоченных шпилей, меня пронизывали невидимые нити какой-то скрытой, притягательной силы и охватывало настойчивое желание познать тайны, которые заключали в себе эти массивные стены и несметное количество конструкций. Вдруг, как бы вследствие какого-то импульса, природа и источник которого остались для меня загадкой, мой взгляд оторвался от равнины и устремился к высокому горизонту. Так как, вероятно, у меня сложился очень ясный и четкий образ картины, нарисованный моим другом, я был изумлен и даже несколько взволнован, словно обнаружив в ней ошибку или неточность, когда заметил вдалеке сверкающие башни того, что являло собой еще один город, о котором Энгард не сказал ни слова. Башни возвышались плотными рядами, простиравшимися на многие километры, подобно необычному вогнутому образованию, и четко выделялись на фоне темных туч, расходившихся по ярко-золотистому небу в виде мрачных зловещих фигур. В отличие от привлекательных башен ближнего города, эти дальние сверкающие шпили вызывали какую-то тревогу и отвращение. Я видел, как они вздрагивали и зловеще поблескивали, как нечто живое и подвижное. И вместе с тем у меня была уверенность в том, что это всего-навсего оптический эффект, вызванный необычностью атмосферы. А потом, на какое-то мгновение, черная туча позади них раскололась, и ее щупальца превратились в наводящий ужас огненные дорожки. Багровый свет погас, туча, как и прежде, оставалась неподвижной и мрачной, но из-под небесья, что над самыми высокими башнями, словно копья, нацеленные на равнину, вдруг брызнули красные языки пламени. Они жгли ее не менее минуты, а затем бесследно исчезли. Теперь между башнями я различил множество ослепительных движущихся точек, похожих на армию воинствующих атомов, и мне подумалось, они живые ли это существа. Не покажись мне эта мысль столь невероятной, я мог бы поклясться в тот момент, что далекий город изменил свое положение и приблизился по равнине к другому. Дорога к смерти. Если бы не сверкание между тучами, языки пламени, вырывавшиеся из башен, и какое-то необычное дрожание, принимаемое мной за результат преломления лучей, весь пейзаж казался бы удивительно спокойным. В странной янтарной атмосфере над травами пурпурных оттенков и высокомерно пышной листвой неведомых деревьев витал тот дух спокойствия, который предшествует чудовищным судорогам земли. Тяжелое небо как бы было пропитано предчувствием какой-то космической угрозы и отягощено смутным отчаянием. Встревоженный этой пугающей атмосферой, я обернулся и посмотрел на два столба, которые, по словам Энгарта, указывали обратную дорогу в человеческий мир. На мгновение мной овладело искушение повернуть назад. Когда же я снова окинул взглядом новый город, оно пропало в захлестнувших меня любопытстве и восхищении. Я испытал необычный восторг от грандиозности величественных сооружений, сами линии этих конструкций, благозвучие торжественной архитектурной музыки зачаровывали меня до безумия. Я вспомнил о том, что побудило меня вернуться на кратер Ридж и стал спускаться с холма к городу. Вскоре ветви желто-фиолетового леса сомкнулись надо мной в виде свода гигантского собора. Дрожавшая на фоне роскошного неба листва напоминала великолепные арабески. Время от времени за деревьями показывались стены цели моего путешествия. Но, обернувшись и взглянув в сторону другого города на горизонте, я заметил, что его мечущие огненные молнии башни исчезли. Между тем я видел, как огромные тучи все выше и выше поднимаются в небо и снова начинают багроветь, словно накаляемые космическими тепловыми излучениями. И если я ничего не слышал своими заложенными ватой ушами, то ощущал, как под ногами дрожит земля. В этих колебаниях было нечто странное, что действовало мне на нервы и не давало покоя своей назойливости, такой же мучительный, каким бывает звук, когда царапаешь пальцем по стеклу или издаваемый каким-либо орудием пытки. Как и Энгард, я вышел на гигантскую мощеную дорогу. Я шел по ней в тишине, нарушаемой лишь раскатами неслышимого грома, и уловил другую вибрацию, более высокую, исходившую, наверное, от поющего пламени из возвышавшегося в центре города храма. Она будто успокаивала меня, воодушевляла и подталкивала вперед, сглаживая своим нежным действием боль, возникающую в нервах после каждого мучительного удара грома. На дороге мне никто не встретился. Меня не обогнал ни один из межпространственных пилигримов, встреченных Энгартом. Когда над верхушками деревьев появилось нагромождение стен, я вышел из леса и увидел, что огромные городские ворота закрыты настолько плотно, что даже не было ни одной щели, через которую мог бы проникнуть даже такой пигмей, как я. Потерпев такое поражение, как во сне, переходящем в кошмар, я осмотрел мрачные ворота, сделанные, по-видимому, из цельной гигантской плиты тускло-черного металла, Затем устремил взгляд наверх, стен, нависающих надо мной, как скалы, и увидел, что на них никого нет. Неужели город покинут его жителями, хранителями пламени? Неужели он уже закрыт для паломников из внешних земель, прибывающих сюда, чтобы поклониться пламени и принести себя в жертву? Глубоко разочарованный, я несколько минут стоял в каком-то оцепенении, а затем повернулся, чтобы пойти назад. В это время черное облако приблизилось и, приняв форму грозных крыльев, закрыло ими полнеба. Это представлялось страшным и зловещим. Затем туча опять озарилась грозными молниями. Тотчас мой притупленный слух потряс взрыв огромной разрушительной силы, который, казалось, превратил в прах все мое тело. Я колебался, опасаясь, что гроза настигнет меня до того, как я добегу до межпространственного портала, так как понимал, что на открытой местности рискую попасть в круговерть необычного характера и неистовой силы. Вдруг в воздухе перед быстро надвигающимся облаком возникли два крылатых существа, которых я мог бы сравнить лишь с гигантской молью. Размахивая яркими блестящими крыльями, выделяясь на фоне черных, как ночь, туч предвестников грозы, они стремительно летели ко мне и наверняка разбились бы о запертые городские ворота, если бы с удивительной легкостью не приостановили свое быстрое движение. Плавно взмахнув крыльями, они опустились подле меня на забавные тонкие лапы, из сочленений которых торчали усики и подвижные щупальца. Их крылья отливали цветом перламутра и гиацинта, опала и апельсина. Голову окружал ряд выпукло вогнутых глаз и обрамляли какие-то органы, похожие на винтообразные рога, из полых концов которых выбивались легкие волокна. Вид их привел меня в замешательство и оцепенение. Тем не менее, благодаря какой-то малопонятной мне телепатии, я чувствовал, что они настроены ко мне дружелюбно. Я знал, что они хотят проникнуть в город и что им понятно мое затруднительное положение. Грациозно, с молниеносной быстротой, одно из этих существ опустилось на мою правую руку, а другое на левую. Затем, пока я гадал об их намерении, они обволокли мое тело и конечности своими длинными щупальцами, связавшими меня, подобно крепким канатам, и, подхватив как соломинку, взмыли в воздух и полетели к величественным стенам. Во время легкого стремительного взлета стена под нами будто отхлынула, как волна расплавленного камня. В головокружительном полете я увидел, как быстро удаляются исполинские глыбы. Мы поднялись на высоту широких дозорных путей, пролетели над парапетами без охраны и над похожим на глубокое ущелье мостом, неуклонно держа курс на громадные прямоугольные здания и бесчисленные квадратные башни. Едва мы перелетели через крепостные стены, как возникшие перед нами здания озарились каким-то необычным подрагивающим светом очередного взрыва огромной тучи. Твари-насекомые не обратили на это ни малейшего внимания и продолжили лететь над городом, устремив свои диковинные физиономии к невидимой цели. Но, повернув голову, чтобы наблюдать за приближением грозы, я стал свидетелем поразительно жуткого зрелища. За городскими крепостными стенами, словно в результате колдовства или по воле духа, возник новый город, а его высокие башни стремительно приближались под куполом красневшего раскаленного облака. Присмотревшись, я отметил, что эти башни как две капли воды, похожи на те, что я видел издали на равнине. Пока я шел по лесу, они преодолели не один километр благодаря неизвестному двигателю и сейчас окружали город пламени. Пытаясь разгадать тайну этого перемещения, я стал внимательно рассматривать их и обнаружил, что они снабжены не колесами, а короткими массивными ногами, похожими на гибкие металлические столбы, отчего своей походкой напоминали неуклюжих великанов. Каждая башня имела шесть и более ног, а на верхушке ее, будто глаза, располагались огромные отверстия, через которые выбрасывались, как я уже упоминал, струи красно-фиолетового пламени. Разноцветный лес был сожжен этим огнем дотла до самых стен, а между подвижными башнями простиралась лишь черная дымящаяся пустыня. Затем прямо у меня на глазах длинные огненные лучи устремились на штурм могучих стен. И под их воздействием самые верхние парапеты превратились в раскаленную лаву. Это было грандиозное и страшное зрелище, но через мгновение его заслонили здания, между которыми мы теперь лавировали. Несшие меня огромные насекомообразные существа продолжали лететь со скоростью орла, ищущего свое гнездо. Во время этого полета я был лишен воли и способности мыслить, пребывая в головокружительно легком воздушном движении над лабиринтом гигантских каменных строений или, скорее, в состоянии левитации во сне. Я с трудом осознавал то, что видел с этой ошеломляющей вавилонской высоты, и лишь потом, в более спокойной обстановке, смог придать связную форму и определенное значение большинству своих впечатлений. Размах и необычность всего увиденного притупили мои чувства. Я лишь смутно догадывался о жестоком разрушении, которому подвергался город за нашей спиной, и о бедствии, от которого мы спаслись. Я догадывался, что неподдающиеся представлению враждебные силы, используя сверхъестественное оружие и технику, развязали войну с непонятной для меня целью. Но в моих глазах все это имело неясные хаотические очертания какой-то ужасной космической катастрофы. Мы все больше и больше углублялись в город. Под нами мелькали огромные крыши и террасы, а где-то внизу, словно ручейки, печально струились улицы. Нас окружали, и над нами возвышались суровые башни и мрачные угловатые монолиты. На отдельных крышах мы замечали темнокожих атлантов, жителей города, неторопливо расхаживавших взад и вперед или стоящих группами в позах, выражавших непонятное смирение и отчаяние. Взгляды их были устремлены на сверкавшее облако. Никто из них не имел оружия, и я не заметил никакой военной техники, которую обычно используют в случае защиты при вооруженном нападении. Мы летели с огромной скоростью, но разраставшаяся туча двигалась быстрее. Мрачная туча поглотила уже часть города, тогда как легкие нитевидные отростки тучи собирались вместе и грозили закрыть другую сторону горизонта. Дома погрузились во тьму и освещались теперь лишь на мгновение молниями. Я ощущал во всем своем теле мучительную пульсацию, вызванную ударными волнами. Смутно, с каким-то безразличием я осознавал, что несущие меня с обеих сторон крылатые существа летели на поклонение пламени. Я все больше и больше постигал силу влияния, исходившего из храма звездной музыки. Ощущал нежные, успокаивающие вибрации, которые, казалось, поглощали и сводили на нет мучительную дисгармонию неслышимого грома. Я почувствовал, что мы влетаем в зону таинственного убежища или небесно-звездной безопасности, ибо мгновенно мое болезненное состояние сменилось чувством бурного восторга. Роскошные крылья исполинских насекомых несли нас вниз. На некотором расстоянии под нами, в гигантском здании, я тотчас узнал храм пламени. Мы стали снижаться над огромной площадью, а затем влетели через высокие, всегда открытые ворота в высокий зал с тысячью колонн. Нас окружила напоенная странным благоуханием атмосфера таинственного полумрака. Мы как бы оказались в древнейшем, доисторическом месте за звездной необъятности. Словно проникли вглубь пещеры с мириадами столбов, ведущие в самое сердце какой-то самой далекой звезды. Казалось, что мы единственные оставшиеся странники, что стража покинула храм, так как в испещренном колоннами сумраке не было видно ни души. В какой-то момент тьма рассеялась, и мы оказались в лучах света в просторном зале, в центре которого бил фонтан зеленоватого огня. Я увидел лишь затемненное мерцание пространства, затерянный в синеве бесконечности свод, взирающую на меня с гималайских высот исполинскую статую и струю яркого пламени, олицетворение явно божественного восторга, бившую из углубления в полу. Но все это длилось лишь мгновение. Вдруг я заметил, что несущие меня существа летят прямо на пламя. Внутренняя сфера. В ошеломляющем хаосе ощущений не осталось места для страха и беспокойства. Я был потрясен тем, что совсем недавно пережил, к тому же на меня действовали усыпляющие чары пламени, хотя его роковое пение не доносилось до моего слуха. Кажется, я сделал попытку вырваться, у меня появилось чувство годливости от прикосновения обволакивающих меня щупальцевидных конечностей, но бабочки никак на это не реагировали. Было ясно, что они воспринимали только разгорающийся огонь и его пленительную музыку. Помню, однако, что при приближении к пылавшему фонтану не было какого-либо ощущения теплоты, вопреки ожиданиям. Напротив, всем своим существом я познал такое упоение, будто сквозь меня прошли волны небесной энергии и божественного экстаза. И вот мы погрузились в пламя. Как и Энгард, до меня я, естественно, предполагал, что участью всех бросавшихся в огонь была мгновенная, хоть и безмятежная смерть. Я надеялся на быструю смерть в этом огне, за которой следует полнейшее небытие. То, что произошло со мной, превосходит фантазии самого безудержного воображения, а язык человеческий слишком беден для того, чтобы передать хоть приблизительно мои ощущения. Пламя окутало нас, и зеленый занавес скрыл из виду просторный зал. Затем меня будто подхватило каким-то потоком неописуемого восторга, и в ослепительном сиянии унесло в занебесную ввысь. У меня было такое ощущение, что я со своими спутниками совершил дивное единение с пламенем, что вознеслись все атомы наших тел, и мы взлетели с эфирной легкостью. Мы как бы перестали существовать, став единой божественной сущностью, парившей над пределами времени и пространства и летевшей к невообразимым рубежам. Несказанной была радость и безгранична свобода этого вознесения, в результате которого мы взлетели выше самой далекой звезды. А когда мы вместе с пламенем поднялись к его вершине, достигли его высшей точки, то замерли. Восхищение лишило меня чувств, сияние огня ослепило. Представший перед моим взором мир напоминал огромную мозаику неведомых форм и чарующих оттенков какого-то другого спектра, нежели тот, к которому привыкли наши глаза. Он кружился передо мной, словно лабиринт из гигантских жемчужин, нанизанных на спутанные сверкающие лучи. Не сразу мне удалось успокоиться и привести в порядок бушующий хаос чувств. Все вокруг меня представляло собой бесконечные улицы из опала и суперпризматического гиацинта. Арки и столбы были из драгоценных ультрафиолетовых камней, чистых сапфиров, внеземных рубинов и аметистов, радужно сиявших. Мне казалось, что я иду по сокровищам, а небо надо мной усыпано драгоценными камнями. В конце концов, восстановив равновесие и приспособившись к невиданной гамме красок, я стал различать реальные детали пейзажа. По-прежнему зажатый с двух сторон двумя насекомообразными существами, я стоял на пестревшей цветами траве среди деревьев райского происхождения, форма плодов, листвы, цветов и ветвей которых выходила за рамки трехмерной жизни. Грациозность гибких ветвей, чеканных пальмовых листьев, их контуры и линии нельзя передать земными словами. Полупрозрачные, в лучах неземного света, они казались отлитыми из чистейшей эфирной субстанции, что и объясняло мое первое впечатление от восприятия неведомого мира сокровищ. Я вдыхал воздух, подобный нектару, а под ногами чувствовал невыразимо мягкую и упругую почву, словно состоящую из какой-то высшей материи. Мои физические ощущения создавали впечатление сверхлегкости и возвышенного блаженства без какой-либо усталости или тревоги, как будто я окунулся в волшебный сказочный мир. У меня ни разу не возникло чувства раздвоения или помутнения разума. Я не мог распознавать незнакомые мне цвета и неевклидовые формы, но приобрел необычную способность касаться дальних предметов. В лучезарном небе сверкало множество разноцветных светил, подобных тем, которые, возможно, освещают мир какой-либо многоплановой звездной системы. Но их сияние стало более мягким и рассеянным, а в результате опустившихся сумерек блеск травы и деревьев постепенно померк. Ничто уже не приводило меня в восторг в этой беспредельной таинственности и ничто. Но если что-то и могло ошеломить меня, потрясти мой рассудок, так это человеческое лицо. Лицо моего пропавшего друга Джайлза Энгарта, выходившего в эту минуту из поблекших сокровищниц леса. За ним следовал другой человек, в котором, благодаря фотографиям, виденным ранее, я узнал Феликса Эбонли. Они появились под ветвями развесистых деревьев, а потом направились прямо ко мне. На них была одежда из блестящей, тоньше восточного шелка ткани неизвестного неземного покроя. Их лица выражали радость и имели полупрозрачность, которая была свойственна эфирным цветам и плодам. «А мы вас искали», — сказал Энгард. «Мне пришла в голову мысль, что после того, как вы прочтете мой дневник, у вас наверняка возникнет желание испытать то же самое, чтобы хотя бы убедиться в правдивости моего рассказа. Познакомьтесь, Феликс Эбонли. Думаю, вы его видите впервые». Я был изумлен тем, что так отчетливо слышу его голос, и удивлен столь быстрым прекращением действия анестезирующего средства. Между тем, такие мелочи выглядели сущим пустяком в сравнении с ошеломляющей встречей с Энгардом и Эбонли и с тем, что они, как и я, уцелели после дивных чар пламени. «Где мы?» — спросил я в ответ на его слова. «Признаюсь, что теряюсь в догадках и не в силах понять происходящее». «Мы находимся в так называемом внутреннем измерении», — стал объяснять мне Энгард. «Это пространственно-энергетическая материальная сфера более высокого порядка, чем та, в которую мы проникли с кратер Ридж, единственным выходом откуда является поющее пламя Идмоса. Внутреннее измерение порождено пылающим фонтаном, зиждется на нем, и бросающиеся в пламя возносятся благодаря ему на этот высший вибрационный уровень. Внешний мир перестает для них существовать. Природа же самого пламени неизвестна. Известно только, что это источник чистой энергии, бьющий из центральной тверди под Идмосом, со свойствами, находящимися за пределами человеческих знаний». Он замолчал и внимательно посмотрел на крылатые существа, все еще находившиеся по обе стороны от меня. Затем продолжил. «Я здесь не настолько долго, чтобы многое узнать об этом, но открыл для себя некоторые вещи. И Эбонли и я установили своего рода телепатическую связь со всеми прошедшими пламя существами. Большинство из них не имеют ни разговорного языка, ни органов речи, а их способы передачи мысли коренным образом отличаются от наших вследствие специфичности развития органов и условий, присущих мирам, из которых они прибыли. Но нам удалось передать им несколько образов. Сопровождающие вас особы пытаются что-то сказать мне. Кажется, они и вы последние паломники, появившиеся в Эдмосе и достигшие внутреннего измерения. Властители внешних владений объявили войну пламени и его стражам из-за того, что огромное количество их подданных были очарованы поющим фонтаном и ушли в высшую сферу. В эту самую минуту их полчища держит Эдмос в осаде и, испуская из мобильных башен энергетические молнии, разрушают его крепостные стены. Больше разбираясь теперь в том, что казалось мне непонятным, я рассказал Джайлзу обо всем, что увидел. Он с серьезным видом выслушал меня и сказал: «Этой войны опасались уже давно. Во внешних владениях ходит много легенд о пламени и о судьбе тех, кто не устоял перед силой его притяжения. Но истинного положения дел никто не знает. Большинство полагает, как, впрочем, и я вначале, что конец представляет собой полное уничтожение. А те, кто догадывается о существовании внутреннего измерения, клеймят его и рассматривают как нечто, уводящее мечтателей в сторону от реальности. Оно считается пагубной тлетворной химерой, обыкновенной мечтой или своего рода наркотическим сном. Можно говорить и говорить о внутренней сфере, о законах и условиях жизни после их изменения под воздействием вибраций атомов поющего пламени. Но в данный момент у нас нет времени продолжать об этом разговор, так как вполне вероятно, страшной опасности подвергаемся и мы, и само существование внутреннего измерения, которому угрожают вражеские силы, разрушающие сейчас Идмос. Есть те, кто утверждает, что пламя неодолимо, что его чистая сущность выдержит воздействие примитивных лучей, и стрелы молний внешних владык не достигнут его источника. Но большинство боятся поражения и готовятся к тому, что фонтан иссякнет, как только Идмос будет сокрушен и сметен с лица земли. Ввиду неминуемой опасности нам нельзя медлить ни секунды. Есть выход, позволяющий перейти из внутренней сферы в иной, более дальний космос, в другой бесконечности. Космос, о котором и не помышляли наши астрономы, а тем более астрономы из расположенных вокруг Идмоса миров. Большинство паломников после некоторого пребывания здесь переходят в миры этой новой вселенной, и мы с Эбонли попросту ожидали вас, прежде чем отправиться вслед за ними. Нам нужно спешить, иначе мы пропадем». Не успел он закончить, как два крылатых существа, будто доверив охрану моей персоны моим друзьям-людям, поднялись в сверкающую атмосферу и полетели над райскими улицами, теряющимися где-то далеко в ярком сиянии. Энгард и Эбонли встали рядом со мной, один взял меня за левую руку, другой за правую. «Попробуйте вообразить, что вы летите», — сказал мне Энгард. «В этой сфере, благодаря силе воли, можно летать, и вы скоро приобретете эту способность. Мы будем вас поддерживать и направлять на первых порах, пока вы не привыкнете к новым условиям, и тогда сможете обходиться без нашей помощи». Я подчинился этому приказанию и представил себя летящим. Меня ошеломили четкость и явная достоверность образа мысли, а еще больше то, что этот образ становился реальностью. Почти без усилий, но с теми же ощущениями, которые испытывают при полете во сне, мы втроем оторвались от усыпанной бриллиантами поверхности и легко и стремительно взмыли в сверкающий воздух. Любая попытка описать это приключение была бы обречена на провал, так как мной владела целая гамма неведомых доселе чувств, для которых нет названия в языке людей. Я не был уже Филиппом Хастейном, а более сильной, более свободной сущностью, отличающейся от той, кем я был, как отличалась бы личность от ее проявления под воздействием наркотика или алкоголя. Доминирующим было чувство несказанной радости и свободы, к которому примешивалось осознание необходимости спешить и потребность бежать в другие миры, где радость длится вечно. Во время парения над ослепительно сверкавшими лесами мое зрительное восприятие давало мне огромное эстетическое наслаждение. Это намного превосходило обыкновенную радость, доставляемую приятной картиной, так как формы и цвета того мира отличались от всего того, что известно человеческому глазу. Любой подвижный образ вызывал истинный восторг, и этот восторг усиливался по мере того, как весь пейзаж снова обретал блеск и сияние, которые я сразу увидел, как только оказался в этой сфере. Разрушение Идмоса. Мы летели на большой высоте, созерцая под собой нескончаемые леса, пышные луга продолговатой формы, сладострастно округленные холмы, роскошные дворцы, реки и озера с прозрачной и чистой, как в саду Эдема, водой. Все, казалось, вздрагивало и трепетало, будто блестящая эфирная сущность, а в сиянии небес от светила к светилу словно шли волны радостного восхищения. Во время нашего полета я снова отметил частичное смягчение света, печальное потускнение красок, а затем опять экстатический блеск. Замедленный ритм этого процесса напомнил мне возгорание и затухание пламени, о котором Энгард писал в своем дневнике. Едва я об этом подумал, как почувствовал, что со мной говорит Энгард, хотя не совсем понятно, он говорил или его мысли доходили до меня как-то иначе, а не благодаря органам слуха. Как бы там ни было, но я понял, что он говорил. «Вы правы, колебания фонтана и его музыки ощущаются во внутреннем измерении в виде помрачнения и просветления всех зримых образов. Мы полетели быстрее, и я заметил, что мои спутники мобилизовали всю свою психическую энергию, чтобы увеличить скорость полета. Пейзаж под нами превратился в водопад сверкающих красок, в море блеска, и мы ринулись вперед, словно звезды в пылающей атмосфере. Восторг от бесконечного полета, беспокойство в связи с нашим поспешным бегством от неведомой беды. Я никогда не забуду, как и сознание невыразимой общности и понимание объединявших нас троих. Память об этом живет где-то глубоко во мне. Вокруг нас, над нами, под нами летали пилигримы из скрытых миров и оккультных измерений. Они, как и мы, направлялись в неизвестный космос, и внутренняя сфера была лишь его преддверием. Эти создания выглядели странно и комично, но я не думал об их причудливости, а испытывал к ним братское чувство, как к Энгарту и Эбонли. Во время полета мои спутники, кажется, рассказывали мне о многом, сообщали непонятным образом все, что узнали в своем новом воплощении. С какой-то серьезной торопливостью, будто у нас оставались считанные минуты на то, чтобы поделиться информацией, они излагали и передавали мысли, которые я никогда не понял бы в земных условиях. Непостижимые вещи, объясненные мне с помощью пяти чувств или философских и математических символов, они были понятны мне как буквы алфавита. Между тем, в переводе на наш язык некоторые из этих сведений понимаются и трактуются очень грубо. Спутники рассказали мне о постепенном процессе посвящения в жизнь нового измерения, о способностях, даруемых новорожденному в период адаптации, разнообразных эстетических наслаждениях, испытываемых благодаря слиянию и умножению чувств, о возможности контроля над силами природы и над самой материей, как и о том, что лишь одним усилием воли можно сшить одежду и построить дом. Я также узнал о законах нашего перехода в последующий космос и о том, что этот переход труден и опасен для того, кто не прожил определенное время во внутреннем измерении. Узнал также, что нельзя вернуться обратно на наш нынешний уровень из вышестоящего космоса или вернуться назад и возвратиться в Идмос через пламя. Как сказал мне Энгард и Эбонли, они прожили во внутреннем измерении достаточно долго и имеют право перейти в другие миры. Они считали, что я тоже мог бы уйти с их помощью, хотя еще не добился необходимой пространственной устойчивости, чтобы преодолеть межсферный путь и его опасные бездны. Мы могли бы достичь беспредельных неожиданных областей, примыкающих друг к другу планет и галактик, и бродить там свободно до бесконечности среди их красот и чудес. В этих мирах наше сознание находилось бы в полном согласии с высшими всеобъемлющими научными законами и индивидуальными состояниями, превосходящими законы и состояния нашей обычной пространственной среды. Не имею ни малейшего представления о длительности нашего полета, ибо чувство времени у меня полностью изменилось. Мы могли лететь часами, но мне показалось, что мы вторглись в какую-то область чудесного царства, на преодоление которой потребовались бы годы, а возможно даже целые века. Еще до того, как мы заметили свою конечную цель, в моем сознании, несомненно, благодаря неведомому способу передачи мыслей, возник очень четкий образ. У меня было ощущение, что я вижу необычную горную цепь с возвышающимися над хребтами, пиками и расположенной выше земных кучевых облаков Альпийский луг. Над головами господствовала темно-синяя вершина, терявшаяся в хлопьях бесцветного облака, которое будто спускалось с невидимой стороны небес. Я узнал, что дорога во внешний космос скрывалась за этим высоким облаком. Мы летали и парили без устали, и, наконец, вдали на горизонте показалась черная цепь гор, и я увидел темно-синюю вершину в ослепительном ореоле кучевых облаков. Мы подлетали все ближе и ближе. И тут мы заметили блестящих странников, направляющихся впереди нас в подвижные облака. Небо и пейзаж ослепительно сияли тысячу цветов, так что внезапно наступившее затмение показалось еще более угрожающим. Прежде чем я осознал всю опасность случившегося, до меня донеслись крики отчаяния моих друзей, которые благодаря какому-то более тонкому чувству еще раньше ощутили приближение беды. Над обширным пастбищем, к которому мы направлялись, я заметил стену мрака. Чуть подрагивая, она росла угрожающе быстро, вздымаясь со всех сторон, словно чудовищная волна, готовая обрушиться на радужное солнце и блистательную панораму внутреннего измерения. Мы неуверенно парили в сумрачной атмосфере, беспомощные и отчаявшиеся перед надвигающейся катастрофой, и видели, как мрак сгущается над миром и надвигается на нас со всех сторон. Он затмил небосвод, поглотил светило, а широкие проспекты, над которыми мы пролетали, сузились и съежились, как сгоревшая бумага. На какое-то страшное мгновение мы оказались одиноко висящими в центре быстро меркнущего света, на который стремительно надвигалась тьма. Центр уменьшился и превратился в точку, а потом мрак объял нас, как ужасная бездна, и раздавил, будто рухнувшая гигантская стена. Мне показалось, что вместе с обломками разрушенных миров я лечу в ревущем море пространства и неведомых сил на дно какой-то зазвездной пучины, в которой находились осколки преданных забвению светил и систем. После полета, длившегося вечность, я ощутил сильный удар, когда рухнул среди этих обломков, покоившихся на дне вселенской тьмы. Мало-помалу, ценой невероятных усилий, будто на меня давил чудовищный груз, я пришел в сознание, лежа под неподвижными сумрачными руинами галактик. Мне понадобилось колоссальное усилие, чтобы приподнять веки. Тело мое, конечности налились тяжестью, словно их превратили в нечто более плотное, чем человеческая плоть, или будто на меня подействовало притяжение какой-то более крупной, чем Земля, планеты. Я не мог думать ни о чем, но в конце концов увидел, что лежу на развороченном полу среди гигантских каменных глыб. Вверху, между рухнувшими стенами, которые больше не поддерживали исполинский купол, проступала полоска мертвенно-бледного неба. Возле себя я увидел дымившуюся яму, от которой шла глубокая, причудливой формы трещина, возникшая, скорее всего, в результате землетрясения. Я не сразу узнал это место, но потом с трудом понял, что нахожусь в разрушенном храме Идмоса, и что яма, из которой поднимались сероватые едкие пары, была тем самым углублением, из которого било поющее пламя. Теперь передо мной предстала картина хаоса и ужасного опустошения. Обрушившийся на Идмос гнев поверг все до единой колонны, все опоры храма. Я смотрел на выцветшее небо из-под живописных руин, рядом с которыми развалины Она и Анкора выглядели лишь кучей камней. Мне понадобилось поистине геркулесово усилие, чтобы отвернуться от дымившейся ямы, места, откуда когда-то било и пело зеленоватое пламя, из которого теперь грациозно, как по спирали, поднимались легкие завитки дыма. Недалеко от меня лежал без сознания Энгард, а чуть подальше я увидел бледное, искаженное лицо Эбонли, нижняя часть тела которого была прижата к земле массивным цоколем рухнувшей опоры. Я попытался сбросить с себя свинцовый груз оцепенения, с трудом поднялся, добрел до Эбонли и склонился над ним. Энгард, как я уже упоминал, не был ранен. А придавленный каменной глыбой Эбонли быстро угасал, и даже с помощью десятка крепких мужчин я не смог бы вызволить его из заточения. Мне не под силу было и облегчить его агонию. Когда я наклонился над ним, на лице его появилась мужественная улыбка, вызвавшая во мне и уважение, и жалость. «Бесполезно», — прошептал он, — «я ухожу, прощай, Хастейн, и попрощайся за меня с Энгартом». Истерзанные губы его обмякли, веки сомкнулись, а голова упала на каменный пол храма. С каким-то необъяснимым безразличием я понял, что его больше нет. Изнеможение было настолько сильным, что я не мог себе позволить о чем-либо думать и что-либо ощущать. Это напоминало первую реакцию, которая следует за пробуждением после бурной ночи с наркотиками и развратом. Нервы мои походили на перегоревшие провода, мышцы были вялы и непослушны, как разжиженная глина. Разум превратился в пепел, словно в нем бушевал и затем погас неистовый огонь. Спустя некоторое время мне удалось невесть каким образом привести Энгарта в чувство. Он встал и растерянно огляделся. Когда я сообщил ему о гибели Эбонли, мои слова, как мне показалось, не произвели на него никакого впечатления. И на мгновение я усомнился, понял ли он меня. Наконец, явно с трудом приходя в себя, он посмотрел на тело своего друга и как будто стал осознавать весь ужас сложившейся ситуации. Думаю, что если бы я не взял инициативу в свои руки, он так бы и стоял в полнейшем отчаянии и в изнеможении до скончания века. «Послушайте», — сказал я решительно, — «нам надо отсюда уходить». «Куда уходить?» — прошептал он потухшим голосом. «Источник пламени иссяк, и внутреннее измерение больше не существует. Мне жаль, что я не умер, как Эбонли. А, быть может, и умер, судя по моим ощущениям». «Мы должны попытаться вернуться на кратер Ридж», — заявил я. «Может быть, мы доберемся туда, если не уничтожены межпространственные ворота?» Энгард, похоже, не слышал меня, но послушно пошел за мной, когда я, взяв его за руку, стал искать среди разрушенных галерей и колонн выход из храма. Воспоминания о нашем возвращении расплывчато туманны. Помню, как я вернулся к Эбонли, мертво-бледному, покоившемуся под массивной опорой, служившей ему как бы вечной стелой. Помню также величественные руины города, в котором, казалось, мы были единственными живыми существами. Идмос теперь представлял собой пустыню. Нагромождение камней, прокаленных и оплавленных глыб, где потоки раскаленной лавы все еще стекали в огромные трещины или с грохотом обрушивались в образовавшиеся в грунте бездонные пропасти. Запомнились лежавшие среди обломков обгоревшие трупы тех самых темнокожих исполинов, жителей Идмоса и стражей пламени. Оступаясь, задыхаясь от ядовитых испарений, пошатываясь от усталости, мы двигались, словно потерянные по гигантской провалившейся дороге. Разум мутнел от наступавших на нас со всех сторон волн раскаленного воздуха. Дорогу преграждали развалины зданий и обломки рухнувших башен и крепостных стен, сквозь которые мы пробирались с великим трудом. Зачастую нам приходилось отклоняться в сторону и огибать уходившие вглубь и, казалось, достигавшие самых основ мироздания гигантские трещины. Когда мы карабкались по бесформенным блокам, некогда составлявшим крепостные стены Идмоса, армия внешних владык с их мобильными башнями уже отступила и исчезла в бескрайних просторах равнин, оставив после себя лишь выжженную, еще дымящуюся землю, на которой не сохранилось ни единого деревца, ни единой травинки. Мы пересекли эту страшную пустыню и отыскали на краю равнины холм, поросший фиолетовой травой и избежавший огненных стрел захватчиков. Там, среди дымившейся пустыни, на развалинах Идмоса, по-прежнему ровными рядами стояли монолиты, воздвигнутые народом, имени которого нам не суждено было узнать. Там, наконец, мы увидели стволы серо-зеленых колонн, являвших собой ворота в другой мир.